Глава 19. Первым моим желанием после того, как мы вернулись в таверну, было оттаскать Феникса за хвост. Но птиц спал, да и не хотелось закатывать скандал посреди ночи. Увы, сон тоже не шел, так что, повертевшись в кровати добрый час, психанула и ушла в кабинет. Это что получается? Птиц намеренно скрыл, что я должна получить какую-то силу? Может, поэтому он не настаивает, чтобы я превратилась? Выходит, что я обязана сохранить таверну, а после — передать ее детям? Машке, ведь она старшая, да еще и лиловая. Так вот, почему отец не передал наследство второй дочери. Она просто не подойдет. И главное, молчали. И отец, и птиц. Не скажу, что я хотела бросить таверну, но отсутствие выбора здорово напрягает. Словно я в ловушке. А еще страшно, что та трагедия, унесшая жизни фениксов, может повториться. Но какой из меня защитник? Я даже не полноценный дракон. Меня злила вся эта ситуация. Получается, я просто обязана выйти замуж за Джейса хотя бы ради нашей с Машкой безопасности, пока в моем окружении это единственный дракон, который сможет нас защитить. Ему хватит и сил, и власти. Есть еще один довод, который сложно отрицать. Джейс не уйдет к другой драконице, не предаст и не сделает плохо. Выходит, со всех сторон наш брак будет идеален. Тогда чего я боюсь? Почему при мысли, что мне надо выйти замуж, бросает в дрожь? Ведь в этот раз сказка не развеется. Но, несмотря на свое истеричное состояние, я знала, что на предложение отвечу согласием, потому что так надо. А дальше уже будет видно. Я даже смогла поспать, пусть совсем немного, но смогла. Проснулась утром с больной головой и красными глазами, но разлеживаться себе не позволила. Девчонкам пора подписать договоры, а мне, наконец, составить полноценное меню. Точнее, меню уже составлено, но следует его выжечь на досках и давать посетителям, чтобы они смогли спокойно выбирать. Я решила занять нишу где-то посередине. Между самыми злачными забегаловками и достойнейшими ресторациями. Например, всегда должно быть чисто, и можно нанять музыкантов. А что, пусть играют на инструментах и развлекают народ. На этом сходство с ресторациями заканчивается. У нас разношерстная публика. Так-то можно и выпить, и потанцевать, и весело провести время шумной компании. А вот драк, грязи и хабальщины я не допущу, как и разврата. У меня полный дом детей. А еще меню будет как в среднего уровня тавернах. Аккуратное, достаточно разнообразное и сразу с ценами. Кстати, в ресторациях в меню цены отсутствовали. Осталось только найти мастера по дереву. Я долго думала над материалом и поняла, что дерево — самое оптимальное. Дерево можно сжечь, если меню станет неактуальным. А вот бумагу можно испортить. Железо неудобно, да и не так красиво. Подумав, решила, что мне необходимо сходить на рынок. Именно там можно найти необходимого мне мастера. Предупредив птица, что уйду на пару часов, двинулась в сторону рынка неспешным шагом. Рынок гудел, словно растревоженный улей. Вроде городок небольшой, но с утра рынок — то место, куда приходят практически все жители в поисках свежих продуктов, а также закупаются путешественники. Мастера по дереву я нашла в рядах с оружием, даже удивилась, что не в рядах с мебелью или хотя бы кухонной утварью. Впрочем, там мастера тоже были, но этот, мастер Барроу, был лучшим. А лучшим он был не потому, что филигранно вырезал по дереву или работал невероятно быстро, совсем нет. Мастер Барроу являлся магом и магией расписывал дерево. У обычного мастера меню можно было либо вырезать, либо выжечь, что меня не очень устраивало, в отличие от филигранной магической росписи. «Таверна вновь открылась», — улыбнулся мужчина, когда я рассказала мастеру, что именно хочу и для чего. «Отрадно слышать. Ваш отец Лера очень мне помог. Да так, что теперь отбоя от клиентов нет, а очередь на год вперед. «Ох, как жаль», — расстроилась я. «Нет, я рада, что дела у вас в порядке. Просто год ждать я не смогу». «А вам и не надо», — радостно сообщил мастер. «Вам я и так сделаю. Только за материал заплатите. И через 3 дня приходите. Будет готово». Обсудив с мастером детали и поблагодарив за помощь, я еще погуляла по рынку, пока сердце не сдавил страх. Непонятный, необъяснимый, он мешал дышать и здраво рассуждать. Мне в момент стало так страшно, что я потерялась в пространстве, забыла, где нахожусь и что тут делаю. Кое-как придя в себя, я огляделась. Все тот же рынок, все та же торговка. «Лера, вы будете покупать?» — повторила свой вопрос женщина. Кивнув, отдала ей монеты и забрала сладости. «Домой. Мне надо домой. Там, в тишине и спокойствии, я попытаюсь понять, что за паническая атака и как с ней бороться. Вполне вероятно, эта драконица так развлекается». Но стоило мне подумать, как внутри обиженно заворчали, а меня вновь накрыла волна паники. «Да что же это?» Домой я практически бежала, не замечая никого вокруг, как и не заметила мальчонку, который буквально кинулся мне наперерез, останавливая. «Что тебе?» — рыкнула я сатанея. «До таверны буквально три шага, всего ничего, а мне почему-то жизненно важно туда попасть, туда, где сейчас безопаснее всего». «Держите, вам передали». Мальчишка лет 10 сунул мне в руки клочок бумаги и резво убежал, не дожидаясь ответа. Сжав записку, я вошла в таверну. «Что-то случилось?» — тихо спросила, понимая, что в таверне никого из посетителей. Обернувшись, увидела вывеску на двери. «Закрыто? Что все это значит?» «Ксюша, ты только не волнуйся», — тихо произнес Локи. «Дети играли во дворе, все было в порядке, а потом... что произошло?» На моих руках выросли огромные, страшные когти, но меня они волновали сейчас меньше всего. «Что с Машей?» «Мы не знаем. Джейс ее ищет», — выдохнув, сознался Арис, подходя ближе ко мне и обнимая за плечи. «Ты только не переживай, хорошо?» Последние слова прозвучали так глухо и так далеко, словно я находилась на другом конце улицы, а не в шаге от дракона. Голова нещадно кружилась, а сознание уплывало. Я держалась на одной силе воли, чтобы не провалиться в беспамятство. «Записка», — шепнула я, разжимая ладонь. Клочок бумаги упал на пол, и его тут же подобрал Арис. «Кто тебе его дал?» «Ксюша, ответь, кто?» «Кажется, меня трясли за плечи». «Мальчишка». «Только что?» — еле слышно ответила, пытаясь не умереть от боли в груди. Мое солнышко пропало. Ей сейчас страшно и одиноко. А вдруг, вдруг с ней что-то случилось?» «Что там?» — спросил нетерпеливо Локи. «Откажись от наследства, и тогда твоя дочь не пострадает. Возвращайтесь в свой мир», — прочитал Арис, а потом усмехнулся. «Ну надо же быть такой глупой! Она же понимает, что ее казнят за такое!» «Далее?» — рыкнула я, чуя неимоверную злость. Раздался грохот, и все вокруг изменилось. Арис и Локи стали такими маленькими. Но я подумала об этом лишь мельком. Ведомая каким-то внутренним чутьем, я шагнула назад, снося стену таверны. «Странно. Говорили, что таверну невозможно сломать. Лжецы!» Опустив голову, посмотрела на свои руки. Лапы, мощные, с длинными и невероятно острыми когтями. Как вовремя. Обычно драконят учат летать с самого детства. Но это же как езда на велосипеде. Главное — поймать баланс. Взмахнув крыльями, словно дополнительной парой рук, я взмыла вверх искать дочь. Далее глупая и жадная тетка, не понимающая, что своего ребенка дракон найдет всегда. Тонкая нить вела меня туда, где сейчас находится моя девочка, и не повезет тем, кто встанет на моем пути. Злость придавала мне сил, хотя крылья уже здорово ломило. Ничего, мне главное добраться до цели, а там уже... Что я буду делать, я не знала. Главное — понять, что с Машуней все хорошо, и раздать на орехи тем, кто посмел тронуть моего ребенка. Далее. Идиотка, решившая, что так она завладеет таверной. Я бы отдала, правда, только вот не могу. Я приземлилась на поляну, понимая, что силы меня покинули окончательно. Даже не заметила, как обернулась обратно в человека. Оглядевшись, я увидела Машуню, которую словно зверька посадили в клетку. Сейчас она была дракончиком и громко плакала, роняя крупные слезы. Рядом с клеткой двое, Далее и мужчина, которого я раньше никогда не видела. Я передумал, — улыбнулся мужчина. Извини, Далее, но наша гостья не отправится в свой мир. Что ты несешь? Змеёй зашипела Далее. Мы же договаривались. Пусть отказывается от наследства. Открывай ей порталы. Пусть проваливает туда, откуда взялась. Это моя таверна, моя. Завистливая дрянь. Рявкнула я, но сил, чтобы подняться, не было. Так и осталось лежать, не сводя взгляда с Маши. Не обращай на нее внимания, Ксения. Мужчина осклабился и подошел ко мне. Знаешь, как мы поступим. Я надену на тебя вот этот браслет, но ты не переживай, он лишь подавляет волю. Обернуться ты не сможешь, как избежать? Зачем она тебе? Что ты собираешься делать? Далее нервничала. Я женюсь на ней, улыбнулся мужчина. Сейчас перенесемся в храм, и я женюсь на девушке и стану владельцем таверны. Нет, прошептала я, чувствуя, как меня накрывает паника и страх. «Никогда». «Ну что ты, милая?» Незнакомец надел на меня браслет и погладил по щеке. «Ты будешь послушной девочкой». «А я?» «Ты обещал, что таверна станет моей. Я тебя наняла!» Визгливо заорала Далее, едва не топая ногами от бессильной злобы. «Выкинь ее в другой мир и женись на мне!» «Ты уже стара?» Притворно грустно вздохнул мужчина. «А я хочу молодую жену. Красивую. Ксения, поднимись». Я не хотела, отчаянно не хотела, но тело действовало само. Несмотря на дикую усталость, нашлись силы, чтобы я поднялась и стояла более или менее ровно. «Она тоже постареет», — фыркнула Далее. «Интересно, почему она ничего не делает, а только пыхтит и ругается? Почему не кинется на мужчину?» И только сейчас я заметила на ее запястье браслет. Тоже тонкий ободок, но красный, а у меня синий. «К тому времени у нас уже будет наследник. Дракон, который унаследует таверну и весь источник. А ее? Ее можно и убрать, верно?» «А я?» Осознавая, что она теперь не нужна, Далее судорожно всхлипнула. «Что будет со мной?» «Извини, дорогая, но мне лишние свидетели не нужны». Покачав головой, вздохнул незнакомец. «Время. Нам надо поторопиться. Далее жди здесь и охраняй девчонку, но не смей ее трогать». Я хотела возмутиться, но куда там? Стоило мужчине приказать, как я сама своими ногами шагнула в марево портала, а вышла возле небольшого храма. «Иди следом и молчи», — приказал мужчина. «Я пока договорюсь о бракосочетании. Не переживай, я не буду с тобой груб, если ты будешь слушаться». «А вот от твоей дочери придется избавиться. Мы же не хотим, чтобы она получила наследство, верно? Наследником станет мой ребенок, мой сын. Постарайся быстро родить мальчика. Роды портят фигуру, а я не хочу, чтобы ты быстро состарилась». Я не могла даже плакать. Улыбка не сходила с моих губ, хотя я рыдала от бессилия внутри, не имея возможности что-то изменить. Я, как послушная кукла, следую за своим врагом, и не то что дочь, себя защитить не в состоянии. Храмовником оказался милый старичок, который смотрел на моего тюремщика с подозрением. «Вы уверены, что ваша невеста готова к браку?» — с сомнением спросил храмовник, глядя на меня. «Да, святой отец. Ксюша, подтверди. Ты же согласна быть моей женой?» «Согласна», — прошептали мои губы и вновь растянулись в улыбке. «А к чему такая спешка? Позвали бы друзей, родителей? Ох, нам надо скорее, ведь там уже живет наш ребенок. Рука мужчины легла на мой живот. «Простите, святой отец, не удержались. А родителям мы обязательно скажем, но после храма, иначе будут ругаться. Знаете, какой строгий отец у моей любимой?» «Ладно, идемте», — проворчал храмовник, окидывая нас подозрительным взглядом. «Дайте 5 минут, я подготовлю зал и достану книгу». Мы вошли в храм и подошли к алтарю. Каких-то 5-10 минут, и я буду замужем за чудовищем. Сердце больно кольнуло. Отказывалась от истинного, а теперь буду вынуждена быть марионеткой в руках психа. И моя дочь, моя девочка. Может, у меня получится выкрутиться. Всегда же получалось. Ну что, приступим? Пробормотал храмовник, вставая с другой стороны алтаря и раскрывая толстую книгу. Вы пришли в этот храм с намерением вступить в брак, объединив ваши сердца и души. Является ли это желание подлинным? Является. Громкий голос незнакомца оглушает. Является. Я не хочу это говорить, но приходится. Совсем скоро вам потребуется проронить по капле крови на книгу, чтобы магия вписала ваши имена и сделала союз нерушимым. Готовы ли вы? Готовы. В унисон отозвались. Внутри я кричала и билась, как раненый, загнанный зверь, но со стороны это было невозможно заметить. Легкая улыбка всего лишь. Тогда я спрошу, есть ли тот, кто не одобряет данный брак? Может, есть тот, кто скажет мне причину, почему эта пара не может стать единым целым? Тишина. Долгая минута оглушающей тишины. А как бы хотелось грохота, кары небесной, да чего угодно, лишь бы прервать этот ужас. Что же, тогда объявляю... Громкий грохот прервал храмовника, заставляя его изумленно замолчать. «Прошу прощения, мы немного опоздали». Послышался такой знакомый, такой любимый голос. «Ваше Величество!» Храмовник отложил книгу, вышел из-за алтаря и опустился на колени. Мой тюремщик побледнел и хотел броситься бежать, но не успел и шагу сделать, как его повалили на каменный пол стражники. «Ты в порядке?» — прошептал Джейс, подходя ко мне и беря за руку. Хруст, и браслет развалился на несколько частей. «Боже, я так испугалась!» Поняв, что меня больше не сковывает магия, я разрыдалась, выплескивая наружу весь страх и боль. «Где Маша? Надо скорее забрать Машуню!» «Маша в таверне, под присмотром птицы и десятка стражников», — успокоил меня Джейс. «Ксюша, я хочу тебя кое с кем познакомить». «Вот ты какая, наследница лиловых драконов!» Усмехнулся мужчина лет 60 с золотой короной на голове. «Приятно познакомиться, Ваше Величество», — пролепетала, присаживаясь в корявом реверансе. «Представляю, как я сейчас выгляжу. Растрёпанная, зарёванная, красавица прямо». «Ксения, значит», — одобрительно хмыкнул король. «Что же, замечательно. Джейс, женитесь уже наконец, пока тебя не опередили. И да, Ксюша, можешь меня называть дедушкой Гором?» «Как скажешь, дед», — послушно кивнул Джейс. А я задохнулась от удивления. «Дед? Джейс, внук короля драконов?» «А этого в казематы», — указав на моего похитителя, приказал король, теряя к нам интерес. «Позовете меня после того, как с ним побеседует палач». «Дед?» — шепотом спросила у Джейса. «По-моему, ты забыл сообщить, что относишься к королевскому роду». «Я никогда не стану королем, милая», — фыркнул мужчина. «Я всего лишь внучатый племянник. Идем домой. Тебе нужно прийти в себя». «Я думала, это конец», — шепнула я, прижимаясь к Джейсу. «Он обещал убить Машу». «Клянусь, больше никто не посмеет вас тронуть».